Приложение. Номер 1. Запись номер 677 в журнале исходящих документов об отправке распоряжения контр-адмиралу Грейгу, стоящему с эскадрой у острова Лемнос, 3 июня 1807 года. Посылаю к вашему превосходительству фрегат «Кильдюин», а корабли отделить никак не могу в рассуждении слухов, будто в Галлиполи прибыло точно разной величины военных судов до 40. Если турки на острове Лемнос не соглашаются на предложение ваше и намереваются защищаться, то лучше оставить их, не производя никаких дополнительных средств, а притч одного вида. И потом изволит ваше превосходительство возвратиться сюда. Номер 2. Рапорт командира линейного корабля «Рафаил» Лукина, 6 июня 1807 года. Его превосходительству господину контр-адмиралу и кавалеру Алексею Самуиловичу Грейгу. Рапорт. Во время сражения на острове Лемнос убитых. Веренного мне корабля матрос 2 статьи Игнатий Малюгин, 3-го морского полка рядовые Бигбок Ибраев и Герасим Федоров. Раненый слегка оного шпалка рядовые Иван Филантьев и Иван Никитин. О чем вашему превосходительству честь имею донести и о исключении убитых из списков прошу повеления. Капитан Лукин. Номер 3. Распоряжение об исключении списков погибших на острове Лемнос солдат и матросов. 9 июня 1807 года. Убитых при сражении с турками на острове Лемнос служителей, а именно, корабля Ритвизана солдата Мухаммеда Муртазина, корабля Ярослава Ярославля, матроса Лариона Фарафонтьева, Рафаила, матроса Игнатия Малюгина, солдат Бигбова Ибраева, Герасима Федорова, Уриила, солдат Сафуйла Аблязова, Петра Евсеева, Данилу Федорова, Петра Семерякова, Стахея Решетова и святой Елены, солдата Зиновия Платонова, выключить из списков. Номер 4. Запись номер 692 в журнале исходящих документов об отправке распоряжения капитану первого ранга Лукину при острове Тенедос. 12 июня 1807 года. Вам известны настоящие наши обстоятельства, которые обязывают нас дать сражение решительное. Но покуда во флагмана неприятельские не будут разбиты сильно, тогда ожидать должно всегда сражение весьма упорного. Итак, по сим обстоятельствам предлагаю я сделать атаку следующим порядком. По числу неприятельских флагманов, чтобы каждого атаковать двум нашим, назначаются корабли «Рафаил» с «Сильным», «Мощный» с «Ярославлем», а «Селафаил» с «Уриилом». Спускаться прописанным кораблям на флагманов неприятельских – и атаковать их по назначению двум одного со всевозможной решительностью. Прошедшее сражение 10 мая показало нам, чем ближе к неприятелю, тем от него менее вреда, следовательно, если бы кому случилось и свалиться с неприятельским кораблем, то и тогда можно ожидать вязчего успеха. Впрочем, по множеству непредвиденных случаев невозможно на каждый сделать положительных наставлений. Я не распространяю он их более, надеюсь, что вы почтитесь выполнить долг ваш славным образом. Номер 5. Рапорт командира линейного корабля «Селафаил» о взятии турецкого корабля в плен, 20 июня 1807 года. Его превосходительству господину вице-адмиралу и кавалеру Дмитрию Николаевичу Синявину. Рапорт. По сделанному от вашего превосходительства вчерашнего числу сигналу, порученному мне кораблем погонию, турецкий адмиральский корабль догнал и без пальбы в плен взял в час после полуночи. Корабль именуется «Сентильбагер» о 76 пушках. На оном адмирал Бекир-бей, при нем 4 чиновника, капитан корабля Юльтик Ибрагим, офицеров 5. Нижних чинов и чаушей осталось, за исключением убитых 19, числа 200, до умерших до сражения 100 человек, налицо 600 человек. Флаг адмиральской и корабельной. Вашему превосходительству представляю. А сколько каких на оном корабле снарядов, провианту и других вещей по сделанию описи обстоятельно донесу. При взятии оного корабля со мной находился корабль «Уриил» в расстоянии от... Два слова неразборчиво. Афонской горы в 1/3 мили немецких на румбе номер 8920, капитан Рожнов. Номер 6. Воспоминания Синявина. По публикации 1813 года в морском сборнике. Я из рода тех Синявиных, которого предки в царствование государя императора Петра Великого славно служили в гвардии и во флоте. Я родился 1763 года, августа 6-го, в полдень, в селе Комлеве Боровского уезда. Священник прихода сего учил меня грамоте, а на 8-м году я читал хорошо и писал изрядно. На 9-м году матушка ездила в Петербург, затем только чтобы определить меня в сухопутный корпус. Матушка имела хорошую протекцию, но принят я не был, а по какой причине, не знаю. Одно только справедливо: кому где определено, тому там и быть. Матушка в большом от всего огорчении тем же временем возвратилась со мною в Комлево. В это время не было еще у нас ни публичных училищ, ни наемных учителей, а чтобы мне не быть в деревне праздну, я отдан был для изучения арифметики в городскую школу, состоявшую из солдатских детей, под особым присмотром смотрителя той школы гарнизонного поручика Наследова. Выучил я в одно лето первые 4 правила, несколько дробей и деление квадратное и кубическое. Матушка зимнее время проводила обыкновенно в Москве. В это время дядюшка мой, адмирал Алексей Наумович Синявин, проезжая из Таганрога в Петербург, остановился в Москве. Батюшка мой находился при нем генеральс-адъютантом. Перед самым выездом их из Москвы батюшка представил меня дядюшке, я ему очень понравился, взяли меня с собой, привезли в Петербург и очень скоро определили в морской корпус. Это было в 1773 году, в начале февраля. Батюшка сам отвез меня в корпус прямо к майору Голостенову. Они скоро познакомились, скоро подгуляли. Тогда было время такое, без хмельного ничего не делалось. Распростившись меж собою, батюшка садился в сани, я целовал его руку, он, перекрестя меня, сказал: «Прости, Митюха, спущен корабль на воду, отдан Богу на руки. Пошел, ямщик!» И вмиг он из глаз сокрылся. Корпус морской находился тогда в Кронштадте весьма в плохом состоянии. Директор жил в Петербурге и в корпусе бывал редко. По нем старший полковник жил в Кронштадте, но вне корпуса. Бывал в корпусе почти каждый день для того только, что был в корпусе. За ним управлял по всем частям майор Голостенов и жил в корпусе, человек посредственных познаний, весьма крутого нрава и притом любил хорошо кутить, а больше выпить. Кадет учили математическим и всем прочим касательно до мореплавания наукам очень хорошо и весьма достаточно, чтобы быть исправным морским офицером, но нравственности и присмотра за детьми не было никаких, а потому из 200 или 250 кадет ежегодно десятками выпускались в морские батальоны и артиллерию за леность и дурное поведение. Вот и я, пользуясь таким благоприятным временем, в короткое время сделался ленивец и резвец чрезвычайный. За ленность нас только стыдили, а за резвость секли розгами. О первом я и ухом не вел, а другое несколько удерживало меня, да как особого присмотра за мной не было, и напоминать было некому, то сегодня высекут, а завтра опять за то же. 3 года прошло, но я все в одних и тех же классах. Наконец наскучило, я стал думать, как бы поскорее выбраться на свою волю. Притворился непонятным, дело пошло на лад, и я был почти признан таковым, но, к счастью моему, был тогда в Кронштадте дядя у меня, капитан первого ранга Синявин. Узнав о намерении моем, залучил меня к себе в гости, сперва рассказал мне все мои шалости, представляя их в самом пагубном для меня виде, потом говорил мне наилучшие вещи, которых я убегаю по глупости моей, а потом, в заключение, кликнул людей с розгами, положил меня на скамейку и высек припорядочно, прямо как родной, право. И теперь то помню, вечная ему память и вечная моя ему за то благодарность. После обласкал меня по-прежнему, надарил конфетами, сам проводил меня в корпус и на прощание подтвердил решительно, чтобы я выбирал себе любое, то есть или бы учился, или каждую неделю будут мне такие же секанцы. Возвратясь в корпус, я призадумался, уже и резвость на ум не идет, пришел в классы, выучил скоро мои уроки, память я имел хорошую, и, прибавив к тому прилежание, дело пошло изрядно. В самое это время возвратился из похода старший брат мой родной, часто рассказывал мне в шабашное время красоты корабля и все прелести морской службы. Это сильно подействовало на меня, я принялся учиться вправду и не с большим в 3 года, кончил науки и был готов в офицеры. Гардемарином я сделал на море 2 компании. Первая — в 1778 году на корабле «Преслава» от Кронштадта до Ревеля и обратно. Будучи в Ревеле в ожидании корабля от города Архангельска, чтобы с ним соединиться и вместе следовать в Кронштадт, случилось в первых числах сентября время дождливое и холодное. После просушки парусов и прикрепления их упал у нас матрос в воду с грот Брамрея. В тот самый миг офицеры и матросы бросились все на борт. Кто кричит «Давай катер!» Другой кричит «Хватайся, хватайся!» А человек еще и не вынырнул. Суматоха сделалась превеликая. Упавший матрос был из рекрутов, тепло одет, в новом косматом полушубке крепко запоясан, что и препятствовало ему углубиться далеко. Он скоро вынырнул, не робея нисколько, отдуваясь от воды и утираясь, кричал на Салинг. «Добро, Петруха, дай только мне дойти до Шханцы. Я все расскажу. Эку штуку нашел, дурак, откуда толкаться?» Мы тогда почти все захохотали. Вот что бывает с людьми. Несколько секунд назад все почти были от ужаса в беспамятстве, а потом хохочут. Матрос скоро взошел на корабль, повторяя те же слова на шханцах. Позвали Петруху с Салинга, спрашивали его, но Петруха божился, что не толкал его, а сказал ему только «Экай, мешок, ступай на ног проворнее, а не то я тебя спихну». А он, дурак, взявший, и полетел с рея. Тут мы больше еще смеялись и помирили их. Чудно, что, падая с грот Брамрея, нигде он не зацепился и даже ни за что не дотронулся, и после был здоров совершенно. Множество я видел подобных ему примеров. Другая компания была до Наркапа и обратно в Кронштадт и считалась за 2. 1779 года в январе месяце отправили нас, гардемарин 33 человека, в Ревель. При нас был капитан корпуса Федоров, небольшой был охотник заниматься нами, любил больше сам повеселиться, и учитель астрономии, который учил нас поутру 2, да после обеда 2 часа, и то не всякий день. Прочее время мы резвились и гуляли, где кто хотел, только бы ночевали дома. Баня была у нас вещь важная и необходимая. Каждую субботу мы в нее ходили не столько мыться, как от безделья резвиться. Например, несколько человек выбежим из бани, ляжем в снег, и кто долей всех пробудет в снегу, тот выигрывал с каждого по бутылке меду и угощал, кого хотел. На место слова «честолюбие» употребляли мы «молодечество». Были у нас еще в употреблении разные пословицы, самые варварские, как то «ухо режь, кровь не капнет», «смерть копейка». К тому же похвала сверстников, когда говорят «этот хват славный околотень». Все это делало нас некоторым образом отчаянными, смелыми и даже дерзкими. Я был крепкого здоровья и часто, иногда с горем пополам, оставался победителем товарищей и бутылок с медом. Бутылка меду самого лучшего стоила тогда 3 копейки. Лед в гавани был еще крепок, как началось вооружение 5 кораблей и 1 фрегата. Тогда-то сделалась наша волюшка, только обедали да ночевали дома, в корпусе. Прочее время кто на корабле, кто в трактире, кто разгуливает по городу. На другой день, как эскадра стала вооружаться, в ночи 3 числа загорелся корабль «Всеволод». Сперва показался густой дым из форт-люка, а потом вскоре и пламя. Сделалась тревога, команда вся сбежалась, проломили лед, выхватили корабль из середины кораблей, поставили на мель, и корабль сгорел до подводной части без всякого другим судам приключения. Причина пожара сего не открылась и осталась неизвестна. На место сего сгоревшего корабля назначен корабль «Дерись» из Кронштадта. 19 апреля эскадра наша была на рейде и к походу готова. 23 числа против Ревеля показался корабль «Дерись», мы снялись с якоря, соединились и пошли в море. Вот как расторопно в наше время делались дела. Правда, старики, как говорят, мало знали, однако видно, что знали хорошо распорядиться, но ноча знают много, только под носом не видят ничего. В начале 1780 года нас экзаменовали. 1 мая я был произведен в мичманы и написан на корабль «Князь Владимир». Чины явлены нам в Адмиралтейств коллегии в присутствии всех членов. Вместе с тем дано каждому на экипировку жалование вперед на полтрети, то есть 20 рублей, да сукна на мундир с вычетом в год, да дядюшка Алексей Наумович подарил мне 25 рублей. Итак, я при помощи мундира и 45 рублей оделся очень исправно. У меня были шелковые чулки, это был парад наш, пряжки башмачные серебряные превеликие, телямки и эполеты золотые, шляпа с широким золотым галуном. Как теперь помню, шляпа стоила мне 7 рублей. У меня осталось еще достаточно на прожиток. Время тогда было благодатное, во всем изобилие и дешевизна чрезвычайные. Правда, лакомых вещей было мало, но зато мы были сыты, румяны и хорошо одеты. Одним словом, ни в чем не нуждались. Я могу сказать... Будучи мичманом и далее капитаном, получал жалование в год в первом чине 120 рублей, а капитаном 450. Я жил, право, богаче, как теперь в генеральском чине. В этом лете 3 наших эскадры вышли из Кронштадта. 1, 5 кораблей и 1 фрегат до Англии, другая, 7 кораблей и 1 фрегат, в Средиземное море и зимовала в Ливорно. 3, 5 кораблей и 1 фрегат, до Португалии и зимовала в Лиссабоне. Тут и я находился на корабле «Князь Владимир». В Кронштадт возвратились на другой год. В Лиссабон пришли мы скоро и тут расположились на зимовку. У нас на корабле капитан был князь Леонтий Никитич Шаховский, а эскадрой командовал бригадир Никифор Львович Полибин. В то время во флоте были бригадирские чины. В наше время мы, молодые, скоро и хорошо росли, но не скоро старились. До 20 лет называли нас «ребенок-молокосос». Старики наши как будто нарочно более заботились о здоровье нашем, чем изнурять оное различными науками. Я был тогда на 18 году и резв до беспамятства. Случилось капитану моему послать меня к бригадиру просить позволения 6 офицерам съездить в Цинтру. Я приехал на флагманский корабль. Тотчас меня окружили мичмана. Сперва, как водится, поздоровались, а потом принялись по обыкновению болтать всякие глупости, хохотать. Я тороплюсь к бригадиру, меня не пускают. Я к каюте, меня держат за полы. Наконец я растолкал, вырвался, подбежал к каюте и только занес ногу за порог, как мичман Лызлов, отличный мой приятель, так искусно подставил мне ножку, что я упал и чуть нос себе не разбил. Бригадир играл в карты, сидя спиной к двери. «Болван, ты никогда порядочно не войдешь. Только и дело за тобой, что беситься». Я подошел, поклонился и начал говорить. «Князь свидетельствует свое почтение вашему высокородию и просит позволения...» И вдруг я позабыл о чем. Никифор Львович, погодя, немного спросил. «Ну, о чем же?» Я молчу и только краснею. «Ну, дурак, поди вон, вспомни и приди». Я вышел на шханцы. Мичмана меня опять обступили, хохочут, а мне не до того. Решаюсь возвращаться на корабль и хоть с большим стыдом, да, переспросить капитана. Как вдруг вспомнил, обрадовался и иду докладывать. «Хорошо», — ответил бригадир, — «офицеров отпустить. А ты, друг мой, знаешь ли то, что я могу тебя розгами сечь? Отец твой и дядя дали мне на то полную доверенность, и если ты не перестанешь беситься, я тебя отдеру на обе корки. Ступай и помни». Бригадир наш был настоящий русский господин, свободного времени не тратил напрасно, любил повеселиться. А как кто любил что, тот обыкновенно желает, чтобы и все любили то. И мы все на эскадре были свободны, весело и время проводили, не видали, как прошло. 2 дня в неделю были в городе ассамблеи, которые составляли все иностранные министры, консула, богатейшие негоцианты и вельможи португальские. 1 день имел консул голландский гильдемейстер, 2 дня было собрание у Стеца, а остальные 2 бригадир имел у себя на корабле. В этих собраниях были всякий раз 2 сестры-англичанки по фамилии Плиус. Меньшая называлась Нанси, ей было около 15 лет. Мы один другому очень нравились, я всегда просил ее танцевать, она ни с кем почти не танцевала, кроме как со мною. К столу идти, я к ней подхожу, или она ко мне подбежит, и всегда вместе. Мы так свыклись, что в последний раз на прощание очень-очень скучали и чуть ли не плакали. Капитан мой, князь Шаховский, был лет под 50, весьма кроткого нрава, так что за всю компанию, то есть около 1,5 года, никто не слыхал громкого или гневного его приказания. Время проводил он каждый день одинаково. Поутру вставал в 6 часов, пил 2 чашки чаю, а 3-ю с прибавлением рома и лимона, что называлось тогда адвокат, потом, причесавши голову и завивши длинную косу, надевал колпак, на шею навязывал розовый платок, потом надевал форменный белый сюртук и всегда в туфлях, вышитых золотом, торжковой работы. В 8 утра выходил в этом наряде на шханцы и очень скоро возвращался в каюту. В 10 часов всегда был на молитве, после полудня обедал, а после обеда раздевался до рубашки и ложился спать. Чтобы скорее и приятнее заснуть, старики имели привычку заставлять искать себе в голове или рассказывать сказки. Вот и князь наш после обеда искал в голове, а вечеру сказывали ему сказки. Соснувший час, другой, а иногда и 3-й, вставал, одевался снова точно так, как был одет поутру, только на место сюртука надевал белый байковый халат с подпояскою, пил кофе, потом чай таким же манером, как и поутру. Около 6 пополудни приходил в кают-компанию, садился за стол и закладывал банк в рубль медных денег. Тут мы, мичмана, пустимся рвать. Если один банк не устоит, князь делает другой и 3-й, а потом оставляет играть. А когда выигрывает, то играет до 9, потом уходит к себе ужинать и в 10 ложится спать. Возвращаясь в 1781 году из Лиссабона в Кронштадт, в июле месяце встретили на Копенгагенском рейде эскадру нашу в 9 кораблей и 3 фрегата, идущих в Средиземное море. Вот в царствование императрицы Екатерины сколько кораблей ежегодно плавало в дальних морях, чтобы офицеры и матросы приобретали лучшие познания. Тогда флот Балтийский состоял из более 40 кораблей. Разом бывало в море 32 корабля, в том числе 5 стопушечных с медной артиллерией. Можно сказать, флот был славный. Шведы и турки везде и всегда были биты и истребляемы. И сами англичане не осмеливались согрубить ее величеству и, стиснувши зубы, старались лишь угодить. В 1782 году по именному повелению командировали в Таганрог 15 старших мичманов, в числе которых был и я. В это время назначено было спустить один корабль и два заложить. Государыня изволила посетить Адмиралтейство, присутствовала при закладке и потом взошла на приуготовленный к спуску. Когда императрица входила на корабль, я с товарищами был у фалрепа. Она часто изволила останавливаться для отдохновения, и случилось остановиться ей противу меня. Я потянулся через поручень поцеловать руку. Государиня милостиво изволила пожаловать мне ее. «Не резвись, смотри», — указала она вниз. «Сорвешься и пропал». «Точно мать родная». В Петербурге дали мне партию, одного квартирмейстера и 12 матросов, и отправили на почтовых. Я пустился прямо в Москву, потом на Боровки и в Комлево увидеться с матушкой. Пробыл 2 дня. За прощальным обедом собралось много гостей посмотреть на приехавшего из Петербурга, побывавшего за морями. Матушка рассказывала гостям, что буду непременно в чинах больших. В Таганрог я приехал в первых числах июля. Посадили меня с товарищами на галеот и отправили в Керчь, на Азовский флот. Флот сей составляли в то время одна корвета 20-пушечная и называлась корабль «Хатин». Он был флагманский. 6 кораблей бомбардирских, вооруженных мортирами и гаубицами, 1 бриг, 3 шхуны и 3 палубных бота. Я определен был на «Хатин». Вскоре прибыл в Керчь владелец Крыма хан Шагин-Гирей. При нем находились министр наш Веселицкий и главнокомандующий войсками в Крыму генерал-майор Самойлов, впоследствии граф и генерал-прокурор Сената. Хан пробыл в Керчи 3 дня. Посадили его с 3 преданными ему мурзами на Хатин, прочих 19 человек свиты разместили на иные суда. Снялись с якоря и на другой день прибыли к Петровской крепости. Тут принял хана генерал Потемкин, который потом был светлейший князь Таврический. Хан при съезде одарил нас разными подарками. Мне достали серебряные часы, стоящие 50 рублей. Эскадра снялась с якоря и ушла в Керчь. В октябре прибыл 32-пушечный корабль «Крым», построенный в Хоперской крепости. Командующий флотом Тимофей Гаврилович Козлянинов поднял на нем свой брейт-вымпел, и меня перевели на сей фрегат. В последних числах октября мы пришли в Кафу, ездили на берег, делали покупки без всякой осторожности от заразительной болезни. 1 ноября оказалась у нас на фрегате чума. Бригадир тот же час переехал на Хатин и приказал нам всех заразившихся свести на берег и устроить им палатки из парусов. Около 15 числа чума вовсе прекратилась, похитив за 2 недели 110 человек. К счастью нашему, случился у нас искусный лекарь Миллиард. Он служил прежде у хана и знал чумную болезнь. Пересматривая команду 4 раза в день, он весьма редко ошибался во времени, кто из заразившихся сколько проживет. В 1783 году пришли в Ахтиар. Командиры собрались на обед к адмиралу. «Господа, здесь мы будем зимовать», — объявил он распоряжение главнокомандующего. «Старайтесь каждый для себя что-нибудь выстроить. Я буду помогать вам. Идемте кушать». Сели за стол, обедали хорошо, встали весело, а в вечеру допили и на шханцах танцевали. Около полуночи бал кончился. На другой день принялись за дело. Первым делом выстроили пристань и баню. Потом начали строить домики для себя и казармы для людей. 3 июля адмирал заложил часовню во имя Николая Чудотворца, где и ныне церковь морская существует. Вот откуда начало города Севастополя. Зиму провели весело. Адмирал назначил для благородного собрания большую пустую магазину. В свободное время занимались разными охотами. Все имели хороших борзых собак, ловили рыбу неводом, А так как Севастополь издавна не был никем обитаем, то заливы его сделались наилучшим убежищем рыбам и плавучим птицам. Адмирал наш любил давать празднества. Ни одна свадьба, крестины и даже похороны не обходились без него. В начале 1784 года князь Потемкин Таврический был назначен главнокомандующим Черноморским флотом. Светлейший часто посещал Крым и Севастополь. Я всегда назначался к нему в ординарцы. В сентябре прибыл к нам из Херсона первый построенный там 70-пушечный корабль «Славы Екатерины» под командой капитана первого ранга графа Войновича. В 1786 году я заболел лихорадкою. Всякое старание лекарей было мне бесполезно. Граф Войнович, сделавшийся к тому времени главным командиром флота, искренне заботился о моем здоровье и назначил меня командиром пассажбота, который беспрерывно ходил к Константинополю с депешами к посланнику, предполагая, что с переменой климата лихорадка меня оставит. Я скоро пришел в Константинополь и представил себя посланнику Булгакову и обедал у него. За столом случился доктор Жаротти, славился в Константинополе. Подавали макароны, приготовленные на сливках в паштете. Мне они очень показались. Я наложил себе полную тарелку и даже сверхом. Посланник приметил и сказал: «Как вы думаете, доктор, хорошо ли лихорадочному кушать эти макароны и такую еже огромную порцию?» Доктор Жаротти, как итальянец, прежде сделал приличную ужимку, а потом отвечал, что если такую порцию скушает здоровый, то непременно приключится ему лихорадка, и даром никак это не пройдет. Однако после этой порции лихорадка меня оставила, и с тех самых пор как будто никогда ее и не было. В 1787 году я был произведен в капитан-лейтенанты. Граф послал меня с важными депешами к Светлейшему. По приезде в Кременчуг тут была уже императрица. Князь приказал мне отдохнуть, это было под вечер, когда дворянство делало великолепный бал в галерее, нарочно построенный. Я был тогда молод, здоров, и, несмотря на то, что два дня проскакал 300 верст верхом по летучей казачьей почте и столько же верст на перекладных, рассудил, что высплюсь обратной дорогой, а теперь лучше останусь во дворце позевать. На бале не мог быть, потому что не было со мной из платья ничего, кроме дорожного. В половине июня государыня прибыла в Инкерман. Тут кушали и скоро потом изволила ехать на катере мимо флота в Севастополь. При вступлении на катер императрица, милостиво приветствуя людей, сказала: «Здравствуйте, друзья мои!» Гребцы разом ответили: «Здравствуй, матушка-царица наша!» Потом ей угодно было сказать: «Как далеко я ехала, чтобы только увидеть вас!» Тут загребной матрос Жаров, который был после лучший шхипер на флоте, ответил ей: «От Евдакой, матушки-царицы, чего не может статься!» «Как хотите теперь, так и разбирайте ответ матроса». Государыня, обратясь к графу Войновичу, сказал по-французски с большим, как показалось, удовольствием: «Какие ораторы твои матросы!» Гребцы были подобраны молодец к молодцу, росту не менее 10 вершков, прекрасные лицом. На правой стороне все были блондины, на левой — брюнеты. Одежда их была — оранжевые атласные широкие брюки, шелковые чулки в башмаках, тонкие полотняные рубашки, галстук тофтяной, пышно завязанный. А когда люди гребли, тогда узел галстука с концами был закинут на спину. Фуфайка оранжевого тонкого сукна, выложена узорами черного шнура. Шляпа круглая, с широким галуном, с кистями и с султаном страусовых перьев. Катер блестел от позолоты и лака. На флоте люди поставлены были на реях в летних платьях, фуфайках и широких белых брюках, шелковых галстуках. Кушаки были разных цветов по кораблям наподобие лент георгиевских и владимирских. На другой день государыня изволила посетить флот. С ней был австрийский император Иосиф II. Он обращение имел весьма свободное и очень часто позволял себе говорить итальянские полуматерные термины, которые введены там в такое употребление, что даже первоклассные дамы говорят их без всякого зазрения совести. На третий день поутру государыня изволила отправиться в обратный путь. Кушала в байдарах. В это время шведы затевали великие проекты на зло России. Они убедили турок объявить нам войну, обещали им возвратить Крым. Шведы так были уверены в успехе, что был уже назначен комендант нашего Петербурга. В августе турки сделали требование — Крым возвратить, Кимбурн срыть. Посланник наш отверг глупости их. Война возгорелась. Турки посадили посланника в семибашенный замок, назначили 7 кораблей, 5 фрегатов в Варне, и там ожидать столько же кораблей под предводительством известного славного капитана Паши Гассан Паши. Светлейший незамедлительно уведомил графа Войновича о войне с турками, предложив со всем флотом пуститься на турок. Повеление это получено, как теперь помню, 30 августа в субботу после обеда. На другой день все капитаны обедали у графа и упросили его в понедельник не уходить в море, ибо это день несчастный. Вот совершенное невежество и глупость русского предрассудка. Если бы мы вышли в море в понедельник, то непременно были бы в Варне и сделали бы сражение, а так целые сутки промедлили и потерпели ужасное бедствие. 2 сентября с добрым попутником вступили под паруса. 3 70-пушечных корабля, 2 50-пушечных и 6 40-пушечных фрегатов. Проплыв половину расстояния, 4 числа, случились нам ветры тихие. 8 в полдень мы были от Варны в 40 милях. В вечеру ветер стал крепчать, а к полуночи сделался ужасный шторм от норд-веста. 9 на рассвете мы видели только 1 корвет и 2 фрегата без мачт. В 9 часу у нас на корабле все 3 мачты сломились разом, сделалась большая течь. В полдень никого от нас не было видно. 10-го течь прибавилась, а 11-го так увеличилась, что мы были на краю гибели. Шторм продолжался 3 суток, потом стих, и время сделалось прекрасное. В наше время в старину в командах были 1-2 весельчака для забавы людей. Их звали коты-бахари. У нас был такой слесарь корабельный. Играл на дудке с припевами, шутил. Когда во время шторма я сошел на палубу покуражить людей, вижу, слесарь сидит покойно на пушке, обрезая кость солонины, и кушает равнодушно. «Скотина! То ли теперь время наедаться!» — закричал я ему. Бахарь соскочил и вытянулся. «А я думаю, ваше высокоблагородие, теперь ты и поесть солененького, может, доведется. Пить много будем». Все захохотали. «Ура, бахарь, ура!» Все оживились, и работа сделалась в 2 раза спешнее. 21 числа вернулись в Севастополь. Из числа эскадры наш фрегат «Крым» пропал без вести, а корабль «Мария Магдалина» унесло без мачт в Константинополь, и он достался туркам со всем экипажем. Сентября 29-го рано поутру у острова Ад, что ныне Березань, показались турецкие 11 кораблей, 8 фрегатов и мелкие военные суда. Подошли к Очакову и установились на якорь. Турки пришли взять Кимбурн. И у кого же взять? У графа Суворова, который сам поставлял себе священным долгом за веру свою, и у врагов государя своего, где и как возможно побольше приколоть. 1 октября турки начали высаживать десант на оконечность косы. Граф Суворов приказал всей артиллерии зарядить одним ядром с картечью, полевые орудия поставить перед стеной крепости, прикрыть турами и также зарядить картечью. Но не палить, пока турки не подойдут на картечный выстрел. Турки пустились на приступ. Крепость не палит. Они остановились, изумленные, думали и рассуждали, почему не стреляют по ним. Решили, пушки не заряжены, а, быть может, их и нет. Только подбежали, наши сделали залп. Турки дрогнули назад. Три раза подступали, даже вскакивали на наши пушки. После четвертого отбоя граф Суворов вывел войска из крепости, бросился на турок. Их гнали, кололи беспощадно, топили суда. Граф Суворов при сражении был ранен. По окончании дела обмывал раненую шею на взморье и, конечно, не без намерения позволял отличным гренадерам драть себя за ухо и поздравлять с обновкою. 20 мая 1788 года, рано поутру, турецкие корабли, 6 фрегатов, 10 корветов и 40 лансон показались у Кинбурна. Здесь находилась наша дюбель-шлюпка под командою капитан-лейтенанта Сакена, славного морского офицера. По точным обстоятельствам он должен был идти на соединение с нашей флотилией. Откланиваясь за завтраком графу Суворову, он сказал: «Меня турки даром не возьмут». Около полудня он снялся с якоря, поставил все паруса. Ветер ему благоприятствовал. Турки бросились в погоню. К несчастью Сакена ветер стал стихать. К сумеркам заштилило. Турки приблизились на пушечный выстрел. Сакен храбро отпаливался, наносил большой вред, но отбиться не мог. Тогда Сакен послал всех людей на бак, вошел в свою каюту, под полом которой была крюит-камера, взорвал свое судно и сам с ним взлетел на воздух. Сей поступок Сакена остается на произвол судить каждому. Сколько голов, столько умов. Я знаю только, что поступок Сакена не был чужд сердцу императрицы. Она щедро наградила его старую мать и двух сестер.